От Закарии, который находился в командировке на греческих островах, новостей не появлялось. Никто не опознавал по фотографиям Петренко, ни яхтсмена, ни владельца катеров, ни бармена, ни береговая охрана. Ерин решил подождать еще день и отозвать сотрудников назад, все равно толку ноль. Так что второе убийство, как бы он ни старался, приклеить русскому не получится. Сроки ведения дела истекали, и через пару дней материалы должны находиться в суде, а уж суд решит, какое возмездие заслуживает убийца. А кара ждала ужасная – пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. И лучше бы не отменяли смертную казнь в 1984 году, неизвестно, что страшнее – быть казненным или страшное существование в турецких застенках. Может, конечно, вмешаться Министерство иностранных дел России, но это навряд ли что изменит. За такое преступление турецкое правосудие не отдаст маньяка российской стороне. Это тебе не воришка, аферист, беглый олигарх или даже мафиозный деятель, коих пачками экстрадируют по запросам в разные страны. От этих невеселых мыслей полицейского отвлек телефонный звонок, и тут же в кабинет вошел Фират, видя, что шеф занят, положил бумаги на стол и тихо сел в углу. По первым цифрам Ерин понял, что это номер Захарченко, и живо откликнулся. «Привет, коллега!» «Здорово, Аркадаш!» Илья Ильич специально выучил, как по-турецки будет друг. Они общались друг с другом тепло, как давние приятели, хотя ни разу не виделись. «Хочу спросить тебя, кто оплатил перевозку тела в Россию Валентины Спиридоновой?» «Ты удивишься, но помощь в похоронах первой и перевозку второй жертв оплатил сутенер Мустафа, хотя для его оборотов эта сумма ничтожная. А про погребение я сказать не могу. Ты лучше это можешь узнать на своей территории. Только зачем тебе это? Дело не сегодня, завтра закроем, монстра в тюрьму определим». «Что-то не слышу праздник в твоем голосе», — засомневался Захарченко. «Тебя что-то смущает?» «Да нет, все в порядке». Ерин старался, чтобы его голос звучал более уверенно. «Есть небольшие нестыковки, но мы работаем. Смотри, если нужна помощь, я всегда на связи. А по жертвам я хочу еще кое-что проверить. Так, а кто оплатил перевозку тела последней Елизаветы Смирновой?» «Ее забрали родственники. Мой помощник Закария оформлял все документы, я могу уточнить». «Хорошо, спасибо. Если вылезет что-то новое, держи меня в курсе». Ерин отключил телефон и вопросительно глянул на Ферата. Тот подскочил к столу, развернул бумаги, ткнул толстым пальцем и торжественно произнес. «Экспертиза показала, что обнаруженные на жертвах частички грима соответствуют по химическому составу гриму, которым пользуются артисты из кардебалета русской эстрадной звезды». Все изменилось в один момент. В начале рабочего дня Ирина вызвал шеф. Разговор продолжался недолго, но совершенно ошарашил полицейского. Он получил приказ передать подозреваемого Петренко Константина российской полиции вместе с материалами. Подозрения с него не сняты, дело не закрыто, однако расследование продолжат русские. На это решение повлияла блестящая работа адвоката Петра Белоцерковского и вмешательство МИД России. В тот момент Ерин понял совершенно отчетливо, почему Петренко был так спокоен. Он знал, что в Турции для него суда не будет. Полицейский уже несколько раз встречался с адвокатом, находился в курсе всех его действий и, конечно, ничему не препятствовал, просто не имел права. А адвокат по крупицам собирал материал, ставящий под сомнение виновность Петренко. Сначала пришла экспертиза, что чешуйки перхоти, обнаруженные на телах жертв, не принадлежат задержанному. Потом Белоцерковский разрыл историю с анализами крови. Он запросил документы по частичке материала, которые обнаружили на маникюрных ножницах, тех, которыми Иванова ранила нападавшего, и отправил в Россию на генетическую экспертизу. Ему оказалось мало того, что группа вторая положительная подозреваемого совпала с группой крови, обнаруженной на ножницах. Перед вступлением в иностранный легион Петренко сделал генетическое типирование в медико-биологическом центре, куда адвокат отправил официальный запрос и образцы крови с ножниц. Через два дня пришли результаты исследования образцов ДНК, где было черным по белому написано, что личный генетический код Петренко никак не совпадает с предоставленными материалами. На маникюрных ножницах была кровь не Петренко, и он никак не причастен к покушению на свидетельницу Иванову. Следующим козырем в защите использовалось то, что во время второго убийства мужчина не находился на территории Турции. А с кафедры патологической анатомии Московского университета после изучения материалов пришло заключение, что все три расчленения однозначно были произведены одним почерком и однозначно одной рукой, одним и тем же человеком. И самое главное, Белоцерковский предоставил свидетеля, который обеспечивал алиби Петренко во время последнего убийства. Им оказался официант в ночном клубе. Он точно запомнил пьянчугу, потому что тот разбил бокал виски. А потом тот же официант в 3:30 ночи вывел пьяного в стельку клиента на улицу. Смерть девушки наступила в 4 часа утра, и Петренко никак не мог совершить это убийство, даже если бы имел крылья. И все-таки самым важным аргументом явилось ходатайство МИД России о депортации парня в Москву, пока еще в качестве подозреваемого. Ведь дело не раскрыто и не найден настоящий убийца. Ерин со смешанными чувствами подписал все необходимые бумаги и передал адвокату.